«Как пошел я в Диснейленд». Название главы – парафраз народной песни «Как пошел я на бембашу». В традиционном жанре севдалинки считается неофициальным гимном Сараева. 20 ноября 2014 года. Некоторые представители боснийской элиты называют Андричград Диснейлендом. Это меня не задевало, пока я не обнаружил одну важную вещь. Наряду с Диснейлендом все чаще упоминается и геноцид. Микки Маус, Гуфи, Индиана Джонс и геноцид. Я ничего не понимаю. Все это происходит на фоне неофициальных политических действий германских послов в Республике Сербской и Сербии. Они задают нашим властям вопрос, почему не возводятся памятники немецким солдатам, павшим во Второй мировой войне, то есть гитлеровским солдатам. Говорят, прошло много времени, уже не важно, кто за кого воевал. Может, дипломаты знают, что грядет новая война, и насколько важно, кто за кого будет сражаться в будущем? Сибирь дважды собирались завоевать. Возможно, они не рассчитывают, что в третий раз это удастся. Или все гораздо проще, я просто не понимаю заботы западного человека об остальном человечестве. Я не знаю. Несомненно, начинается пересмотр Второй мировой войны. Ежедневные газеты Der Tagesspiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung упоминают институт Андрича, потому что мы настаиваем на теории Фишера, согласно которой Германия несет ответственность за начало Первой мировой войны. Они называют нас националистами. Авторы в этих газетах чаще всего светски ориентированные башняки из Сараева. Глава исламской общины Вишеграда Билал Мемишевич уже давно подтвердил газете «Политика», что на полуострове между Дриной и Вишеградом, где построен Андричград, во время последней войны не было убийств. Достопочтенные судьи из Гааги не сообщили нам, что там был геноцид. А на топографической карте Вишеграда Билал фломастером отметил места, где в этом городе происходили убийства мусульманского населения. Итак, свидетель подтвердил, что не было событий, о которых писала Frankfurter Allgemeine Zeitung, утверждавшая, что этот город является венцом геноцида. Под статьей во Frankfurter подписались Лина Музур, светски ориентированная мусульманка. Вскоре после выхода ее статьи с газеты произошло неприятное событие. Их журналист признался, что за деньги ставил подпись под текстами, написанными ЦРУ. Я ничуть не сомневаюсь, что Лина Музур писала для Frankfurter, руководствуясь убеждениями. Дело в том, что геноцид, о котором она упоминает, не был зафиксирован. Ее идеи не имеют ничего общего с правдой на месте событий, поскольку убийства в Вишеграде ни в одном процессе не расценивались как акты геноцида. Чтобы понять, почему некоторые башняки, представители мужского и женского интеллектуального корпуса, ассоциируют Диснейленд с Андричградом, они говорят, что он построен как венец геноцида, я решил проверить этот вопрос на месте. Посадил внука Янка на закорки, взял жену за руку и отправился в Диснейленд в Париже. В Диснейленде все точно так же, как когда я там был в первый раз. Это живой памятник американской мечте, триумфальное выражение идеологии развлечений, покорившей мир, ода карнавальному империалистическому видению жизни. Гуфи и Микки маршируют по главной улице, мажоретки шагают за ними, а вокруг звучит «Джингл Беллс, та-на-на-на-на». Нигде никаких следов актов геноцида. Есть даже одна секция, очень красиво рассказывающая об индейцах, великолепно оформленная, цельные камни, привезенные из Огайо, все изящно, как в фильме Джона Форда. Вообще никаких следов какого-либо геноцида, и, что самое главное, ни малейшего сходства с Андричградом. Я не заметил факультета изобразительных искусств, нет студенческих общежитий, нет научных институтов, административных зданий, муниципалитетов, театра, современного многозального кинотеатра, нет ничего из того, что можно найти в Андричграде. Институт Андрича и его отделение истории начали свою работу с представления позитивных исторических истин относительно причин начала Первой мировой войны. Нашим публикациям предшествовало несколько ревизионистских книг, вышедших в Канаде, Англии и Австралии. В книгах вина за начало Первой мировой войны снова возлагалась на Сербию. Исторические тома отделения истории Института Андрича, новые издаваемые книги и многочисленные телепередачи рассказывают о фактах и развитии событий, обусловивших начало Первой мировой войны. Через статью Лины Музур «Frankfurter Allgemeine Zeitung» связывают слово «геноцид» с проектом «Андричград», целью которого как раз-таки и является предотвращение массовой резни и примитивизма, атавистических и деструктивных порывов во всех нациях, а также ослабление влияния тех, кто регулярно извне вдохновлял на действия наших убийц. Уж немцы-то знают, что такое настоящий геноцид. А еще лучше знают, что такое Диснейленд. Наиболее ярым борцом против просветительской и культурной функции Андричграда является морально неполноценный Сидран, так его называет один сараевский гегельянец, который не документирует геноцид, о котором так часто говорит, а скорее указывает на него как на общее место, размахивает им и принижает его, как и свою собственную жизнь. Этот нищий духом предлагает огородить Республику Сербскую как Аушвиц, а Андричград превратить в музей. Я не уверен в разумности этого. Не только потому, что мы знаем, как закрылся Национальный музей в Сараеве. Музей был основан в 1888 году. В 1992-1995 годах был закрыт, здание и часть экспонатов были повреждены при обстрелах. После окончания войны возобновил свою деятельность, однако 4 октября 2012 года был закрыт из-за проблем с финансированием, а также политических и культурных проблем. В сентябре 2015 года вновь открылся для посетителей. В основном из-за мстительной риторики, которая продолжается вот уже 20 лет и словно призывает реальность, отраженную в названии фильма «Живоина Павловича. До встречи на следующей войне». Военная драма 1980 года «Живоина Павловича», экранизация романа словенского писателя Витамила Зупана «Минуэт для гитары». Интеллектуалы из башняцкого корпуса видят будущее лучше, чем я. Словно предвидят, что и Диснейленд вскоре ожидает этап реформ. Как реформируют государство, так они хотят реформировать и нас, детей отцов, сражавшихся с нацистами. Вот почему мне трудно им поверить, когда меня называют фашистом, ведь кровь не водится. Мой отец не был на Восточном фронте и не воевал на стороне нацистов. Там были усташи и дивизия «Ханджар», а именно деды тех, кто видит геноцид в Андричграде. Если сегодня амнистировать солдат вермахта, может, мы дождемся, что реформированный Диснейленд когда-нибудь примет их? Это будет рекламная кампания уже скомпрометированного бренда. Они были неплохими солдатами и смотрелись внушительно. В общем, они носят шлемы той же формы, что и нынешние солдаты НАТО. В таком случае для начала достаточно будет предложить им гостеприимство в Доме страха и ужаса в Диснейленде. Вместе с фюрером. Все зависит от развития ситуации на местах. Верят ли башняцкие интеллектуалы в то, что на этот раз НАТО доберется до Сибири, и после этого 22 миллиона россиян, погибших во Второй мировой войне, в борьбе против нацистов, усташей и дивизии «Ханджар», будут посмертно объявлены нацистами? Если это произойдет, верят ли они, что Гитлера будут показывать в Диснейленде в роли регулировщика дорожного движения, указывающего направление Гуффи и Микки Маусу, и ведущего гостей посмотреть на скалы Огайо и место, где живут оставшиеся индейцы?